Глава восьмая. Обидчивый малый. Я вышел из больницы в надежде найти на стоянке такси, но было еще слишком рано. Ко мне подошел человек. Сначала я не узнал его. Карла Хайнца Ульбриха. «Садитесь, отвезу вас домой». Я слишком скверно себя чувствовал и слишком устал, чтобы отказываться. Он повел меня к своей машине. Теперь уже не к бежевой фиесте, а к светло-зеленому поло, и придержал мне дверь. Дороги были пусты, но скорость он все равно не превышал. «Вы плохо выглядите». Что я мог ответить? Он засмеялся. «Неудивительно после тех испытаний, которые выпали на вашу долю за последние 24 часа. Я снова ничего не сказал. У водонапорной башни вы здорово сработали. Мне понравилось. Но в парке вам просто повезло. Разумными такие действия не назовешь. Вы действительно не мой сын. Возможно, вы сын моей покойной жены, но я вам не отец. Когда вы были зачаты, я находился в Польше, очень далеко от жены. Но он не обратил на мои слова никакого внимания. Наверное, теперь вы уже и сами знаете, люди из синего Мерседеса русские. Они москвичи. В Германию приехали 2-3 года назад, сначала жили в Берлине, потом во Франкфурте, а теперь здесь. Я говорил с ними по-русски, но они вполне прилично знают немецкий. У вас потрясающе богатый опыт слежки. Я в этом деле собаку съел. Теперь понимаете, что из нас получилась бы хорошая команда? Мы? Команда? А мне показалось, что вы скорее будете работать не за, а против меня. Он обиделся. Так вы же сами меня не допускаете. А лишняя информация никогда не помешает. Я не хотел его обидеть. Дело не в вас. Мне не нужна команда. Никогда не хотел ее иметь. Никогда не имел и теперь в столь преклонных летах заводить точно не буду. А потом я подумал, что спокойно могу сказать ему всю правду. К тому же дни мелких частных детективных агентств сочтены. Я сумел так долго продержаться, потому что все тут хорошо знаю. Город, людей, жизнь. И потому что знаю, кому, где и когда могу обратиться за помощью. Но сегодня этого недостаточно. Дел, которые мне пока еще поручают, едва хватает, чтобы оплатить контору. Вдвоем мы бы тоже заработали не больше. Мы ехали мимо Луизен-парка. Полиции уже не было. Газон, кусты и деревья мирно дремали в предрассветных сумерках. Не могли бы вы... Не знаю, правда ли, что вы не мой отец или только не желаете им быть. Но я хотел бы посмотреть фотографии моей матери и узнать, какой она была. А если он не вы, то кто мог бы быть моим отцом? У вас же наверняка есть какие-то подозрения. Знаю, вы хотите, чтобы я от вас отстал. Но нельзя же делать вид, что меня и нас просто не существует. Нас? Зачем 100 раз повторять один и тот же вопрос? Вы отлично понимаете, о чем я говорю. Мы действуем вам на нервы. Вам больше всего хотелось бы, чтобы мы сидели там у себя и не высовывались, и вы бы нас не слышали и не видели. Опять он обиделся. Каких, однако, обидчивых малых набирала на службу госбезопасность? Это неправда. Я только что был в Котбусе. Очень симпатичный городок. Просто я не ваш отец, и если бы даже вы приехали из Зинсхайма, я бы все равно был им не больше, чем сейчас. Когда вы из... Откуда вы? Из Преслау, к северу от Берлина. Я посмотрел на его профиль. Честное лицо обиженного человека, аккуратно зачесанные на пробор волосы, бежевая куртка, блестящие черные брюки, на вид пластмассовые и светло-серые сандалии. Лучше бы он попросил купить ему что-нибудь из одежды, чем рассказывать о Кларе. Но я понимал, что от этого мне не отвертеться. «Сколько вы еще пробудете в Мангейме? Заходите ко мне в следующее воскресенье, а пока оставьте меня в покое», — он кивнул. «В 4 часа устроит? Мы договорились на 4. И уже подъехали к Рихард-Вагнер-штрассе. Он обежал вокруг машины и снова придержал мне дверь. «Спасибо. Выздоравливайте».